Кассета первая, дорожка третья. Потом ей стало приятно от его ласк, и она полностью отдалась им в плен. Насытившись любовью, во втором часу ночи Сергей отвез Кристину домой. По дороге он узнал у нее, в какой школе она учится, договорился о новой встрече, назначив время и место, где она должна была произойти. Притихшая, уже несколько протрезвевшая и осознающая, что между ними произошло, Кристина теперь подавленно соглашалась со всем, что он говорил и предлагал. Сергей был уже не мальчик, а вполне зрелый мужчина, а поэтому он понимал, что в отношении Кристины поступил подло. К тому же, если она сообщит родителям о случившемся, а те, в свою очередь, заявят на него в милицию или прокуратуру, то правоохранительные органы могут его привлечь к уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетней. Такая перспектива его, безусловно, не устраивала. А поэтому он целую неделю тайно встречался с Кристиной, поддерживал в ней уверенность, что отношения между ними серьезные, и она на него может положиться. Убедившись, что Кристина о своем интиме с ним никому не рассказала, он успокоился и расслабился. Девушка ему нравилась, но жениться на ней он не собирался. Она была для него неподходящей парой. Прежде всего, у нее не было за плечами ни образования, ни специальности, ни жизненного опыта, ни капитала. Чтобы сделать ее своей помощницей в мире бизнеса, ему пришлось бы вложить в нее много своего капитала. К тому же нужно было время, а его-то у него всегда и не хватало. Обмозговав данные моменты, Стакоз пришел к выводу, что ему лучше всего, пока не поздно, под благовидным предлогом расстаться с ней. Его поездка на Мальту не вызвала у Кристины ни беспокойства, ни тревоги. Она даже гордилась, что ее любимый такой деловой человек. Когда же она заметила, что Сергей, возвратившись из Западной Европы домой, избегает ее, а из телефонных бесед поняла, что он больше не желает встречаться с нею, то Кристина обиделась и порвала все свои отношения с ним. Сколько было ею пролито слез, сколько было бессонных ночей, знала только одна ее подушка. Кристина решила Сергею свою обиду никогда не прощать. Но жизнь всегда в те или иные решения вносит свои коррективы. Когда она почувствовала, что беременна, то вновь растерялась перед очередной жизненной проблемой. Как ее решать? Что делать? Эти и другие задачи, стоящие перед ней, поставили бы в тупик и зрелую женщину. Что ж тут говорить о школьнице-подростке? После долгого размышления она позвонила на работу Стакозу. «Сережа, узнаешь, кто звонит?» «Узнаю. Что тебе от меня надо, Кристина?» «Случилась большая неприятность. Это касается и тебя, и меня. Нам надо срочно встретиться и поговорить». «Что за неприятность?» «Это не телефонный разговор. Я занят. Я тоже занята. Но когда возникает необходимость, приходится от чего-то отказываться. Завтра в 2 часа дня подъезжай к месту наших встреч. Нам надо обсудить возникшую проблему. Без тебя я ее решить не смогу. Я же тебе говорю, что занят. У меня нет свободного времени. Найди его и приезжай, иначе может случиться страшная трагедия». «О какой трагедии ты говоришь? Когда завтра встретимся, тогда и узнаешь». Проявляя характер, заявила она и прервала связь. Заинтригованный и запутавшийся в своих бесчисленных предположениях, Стакоз на другой день отправился на встречу с бывшей возлюбленной. Точно в назначенное время его Toyota Lexus стояла на месте когда-то постоянных его встреч с Кристиной. Он приехал сам, без водителя и телохранителя. Не перебивая Кристину, он внимательно выслушал ее новость. Несмотря на то, что время было совсем неподходящим для лирики, он, глядя на девушку, любуясь ею, уже в который раз отмечал про себя. А все же она чертовски аппетитная бестия. «Ну так что теперь будем делать?» Возвращая его с небес мечтаний к реальной жизни, поинтересовалась она, требуя незамедлительного ответа. «Ты молодая, красивая девушка. У тебя все впереди. Кроме школы, тебе еще надо окончить институт. В такой ситуации ребенок станет тебе, Кристина, большой помехой. Поэтому я предлагаю тебе, пока не поздно, сделать аборт. Нужного врача, оплату его услуг и все прочее, связанное с таким мероприятием, я беру на себя. Ты мне предлагаешь убить нашего, еще не родившегося ребенка? Давай не будем говорить высокопарно. В нашей стране аборты узаконены, и их у нас ежегодно делают больше 4 миллионов. Честно говоря, мне его жаль, проведя рукой по ее животу, произнес он. Но на данный момент, я так считаю, это для нас единственно верный выход. А вдруг после аборта у меня вообще детей не будет? Ну ты даешь. Всего в твоем возрасте не предугадаешь. Ничего я не даю. И не давала. Ты сам, без моего согласия, взял у меня то, что хотел. А теперь, в дополнение ко всему, хочешь лишить меня ребенка? Ладно, ладно, давай не ссориться. Ты что, не согласна с моим предложением? Нет. Хорошо. Тебя не устраивает мой вариант выхода. Тогда назови свой. Я ничего не предлагаю. Ты с моим предложением все равно не согласишься. Так же, как и я, не могу принять твое. О каком это ты в своем предложении говоришь? Ты сам знаешь о каком. Может, знаю, может, нет. Но, кажется, догадываюсь. О нем действительно говорить не стоит. Ты что, решила рожать ребенка? Да. А твои родители знают о твоем решении? Нет. Я сообщу им о твоей дурости, решил припугнуть Кристину Сергей. Сообщи, если хочешь лишиться своей головы. Спокойно отреагировала девушка на его слова. «Кажется, я слышу угрозу от тебя в свой адрес», — удивился он. «Мой брат Андрей состоит в известной всему городу банде эфиопа. Когда он узнает, кто обесчестил его сестру, ему не составит особого труда со своими дружками свернуть тебе голову». «Ну, у тебя и родня», — только и смог произнести он. «В любом случае порядочнее тебя». Но вот теперь мы уже переходим к оскорблению личности. Как я понял, пришла пора нам расставаться. Ты прав. На прощание, по старой привычке, целоваться будем? А почему бы и нет? Поворачиваясь к нему всем корпусом, смотря долгим взглядом ему в лицо, ответила Кристина. Стакос был доволен, что встреча его с Кристиной прошла без истерик с ее стороны, без слез, в полном мире и даже заканчивается приятным поцелуем. Как результат такого вывода у него на лице появилась довольная улыбка, которая быстро превратилась в гримасу боли, так как Кристина, вместо того, чтобы одарить его поцелуем, сильно ударила ладонью по лицу. «За что?» — поглаживая ушибленную щеку, сразу теряя приподнятость настроения, спросил он. «Чтобы ты знал, каким негодяем и подонком являешься!» Покидая комфортабельную машину, ответила ему Кристина. Глядя через лобовое стекло машины на удаляющуюся от него Кристину, Сергей на нее зла за полученную пощечину не таил, так как видел, в чем был сам неправ перед ней, и понимал, что ей сейчас приходится гораздо тяжелее и труднее, чем ему. «Конечно, я поступил с ней по-скотски, и пощечина мною действительно заработана за грязное дело. Но жизнь так устроена, что не всегда поступаешь так, как подсказывает сердце. Больше в ней приходится руководствоваться разумом и выгодой. Кто бы предположил, что эта девчонка может не только здорово рассуждать, но и способна выставить меня перед самим собой таким идиотом? По-видимому, она мне сейчас высказала то, что давно носила в себе, то, что больше хранить была не в силах. Кристина оказалась девушкой с характером. Интересно, к чему приведут ее принципы? Поживем, увидим. Неужели она всерьез думает от меня родить ребенка? А как же тогда ей придется жить с ним без специальности, работы или чьей-то помощи? Дура! Столько себе проблем с ребенком создала. А теперь сиди тут, думай и решай за нее. Обойдется без меня, если такая самостоятельная. И все за всех берется решать сама. «Ты не думай обо мне плохо», — если бы брат меня не бил и не требовал сказать, кто меня изнасиловал, то я бы о тебе никогда не сказала». Отрывая его от размышлений, призналась Кристина. «Да ладно уж», — успокоил он ее. Доставив Кристину домой, Стакон возвратился к себе на работу. Но недавняя встреча с девушкой выбила его из колеи делового ритма. О продуктивности работы нечего было и думать. Сообщив Марине на всякий случай, где его можно найти, если он кому-то срочно понадобится, Стакос вместе с тюремщиком уехал к себе на дачу. Там, уединившись в зале, он, отдыхая на диване, уже в который раз стал перебирать в памяти события, связанные с Кристиной. Он уже сожалел, что обманным путем обесчестил девушку и что их отношения зашли так далеко с неприятными для его сердца осложнениями. Но его раскаяние было слишком запоздалым. Глава 10. Сомнения Стакоза. Встречи Стакоза с братом Кристины и с ней самой существенно повлияли на его планы работы в компании «Уникум». Вместо того, чтобы заниматься делами фирмы, он решил проверить свои сомнения. Мало ли что Кристина заявила о его отцовстве ее будущего ребенка. Хотя он и допускал такую вероятность, но девушка последние 6 месяцев жила вне поля его зрения, интересов, а поэтому все же могла самым настоящим образом его обмануть. Отомстить ему за измену с каким-нибудь другим парнем. А плодом такой мести мог стать теперь ее будущий ребенок. С целью проверки заявления Кристины он предпринял ряд мер. В первую очередь он поехал в охранное бюро, сотрудники которого одновременно занимались сыскной работой. За определенную плату он поручил одному из агентов провести проверку и установить точно, с кем встречалась в последний год Медведева Кристина Валентиновна и от кого она в настоящее время в положении. В результате проведенной проверки руководитель бюро подготовил ему письменное сообщение, на основании которого Стакос узнал, что у него конкурентов на отцовство будущего ребенка Кристины нет. Данная информация его удовлетворяла не полностью. Он решил продолжить свою проверку дальше. В медико-гинекологическую консультацию больницы эксперту-биологу Риме Васильевне он сдал на анализ свою кровь. Заодно с любопытством узнал, что она у него второй группы. Рима Васильевна немного просветила его по интересующим вопросам. Так от нее он узнал, что ДНК – это носитель наследственности, который является составной частью белка человека. Она согласилась провести ему неофициальную экспертизу по установлению отцовства. Но из-за того, что ребенок Кристины еще не родился, у Стакоза не было требуемого материала для сравнения. То, что такие экспертизы проводятся только по требованию правоохранительных органов, его абсолютно не волновало. С помощью своих денег он мог почти любого специалиста заставить провести требуемую экспертизу. Как мы видим, именно такой специалист и нашелся в медико-гинекологической консультации больницы в лице Риммы Васильевны. К сожалению, Стакоза у него не было времени на то, чтобы ждать появления на свет интересующего его человечка. Ему нужно было срочно переводить заработанные с помощью старовойтова миллиарда рублей в валюту, которую потом требовалось положить на тайный счет за рубежом. Из затруднительного для себя положения он нашел простой выход. Правда, выход этот стал для него простым потому, что его связи в мире бизнеса позволяли ему знать массу секретов и чужих интересов разных компаний, даже иностранных. Так, узнав об определенных трудностях руководителя американской фирмы мистера Гарри Уайта, он решил встретиться с ним и предложить ему свои услуги. Мистер Гарри Уайт встретил Стакоза в своем офисе холодно и неприветливо. Слишком многие русские хотели бы с ним сотрудничать, чтобы при любой благоприятной возможности обмануть и скрыться с его деньгами. Поэтому Гарри Уайт, общаясь с русскими бизнесменами, постоянно был настороже. Руководимая мистером Уайтом фирма собиралась купить в их городе контрольный пакет акций комбината по выпуску лекарственных препаратов. Для участия в предстоящем аукционе ему нужны были российские деньги, тогда как у него в распоряжении была только валюта. И вот в то время, когда он пытался решить трудную для себя проблему, какой-то русский вздумал его беспокоить. Мистер Уайт, сухо поздоровавшись со Стакозом, не подал ему руку, но предложил присесть в кресло напротив себя. «Какой необходимостью вызван ваш визит ко мне? Говорите по существу. Я могу потратить на беседу с вами не более 10 минут». Посмотрев на наручные часы, поставил он не очень любезное условие гостю. «По моим сведениям, руководимая вами фирма имеет намерение купить контрольный пакет акций фармацевтического комбината». «Допустим», — закурив сигару и выпуская изо рта дым, согласился американец. «Вы же знаете не хуже меня, что официально иностранная валюта не может являться в нашей стране средством оплаты между юридическими лицами». «Знаю, но такого правила никто из бизнесменов практически не придерживается. На этот раз вам придется расплачиваться с государством и нарушите закон, который может вас в самый неожиданный момент сильно наказать». «Вероятность этого не исключена. Чтобы не допустить упомянутой вами вероятности, я предлагаю вам заключить со мной сделку». «Какую?» «На ваш счет, в любом по вашему усмотрению банке страны, я могу перечислить российские деньги по курсу валюты нашего центрального банка. За мои деньги вы со мной рассчитаетесь валютой». Положив сигару в хрустальную пепельницу, мистер Гарри Уайт, повернувшись всем корпусом к Стакозу, произнес: «Ваше предложение, мистер Стакоз, меня заинтересовало, но я не могу им воспользоваться». «Почему?» «Я не хочу, чтобы ваши власти обвинили меня в помощи русской мафии в отмывании грязных денег. Принадлежащая мне компания «Уникум» зарабатывает свои деньги исключительно честным путем. Могу показать вам документы по последнему ее договору с крупным оборонным заводом. В результате этой сделки мы получили несколько миллиардов рублей». «С удовольствием ознакомлюсь. Хотелось бы мне ошибиться в своем первоначальном мнении о вас», — став более добродушным, произнес Уайт. Стакоз познакомил мистера Уайта с договором с заводом, руководимым Старовойтовым, и с другими документами, раскрывающими исполнение сторонами условий договора. Тем самым Стакоз продемонстрировал мистеру Уайту свою добропорядочность и законопослушность. В день перечисления Стакозом денег в банк на счет мистера Уайта последний выписал ему чек своей фирмы на сумму в 1 миллион долларов. С этим чеком Стакоз вылетел в Западную Европу, где снял с банковского счета фирмы мистера Уайта известную читателю сумму и перевел ее на свой счет на Мальту. На осуществление всех этих операций у Стакоза ушло много времени, а поэтому их суета отвлекла его от судьбы Кристины и ее будущего ребенка. Глава 11. Друг детства. Справившись с неотложными делами в Вене, Стакоз оттуда позвонил в Гамбург своему другу детства Герману Шварцу. Предупредил его о своем предстоящем визите к нему. По голосу Германа Стакоз понял, что тот его приезду будет рад. Герман Шварц вместе с родителями эмигрировал в Германию не потому, что ему плохо жилось в России, а потому, что со своими знаниями и деловой хваткой считал для себя наиболее благодатной средой именно почву Германии, где он быстро сможет сколотить себе капитал, который потом позволит ему, не работая, жить припеваючи. Но, рассуждая так, он не учел важного фактора. Помимо него, из России и стран СНГ в Германию выехали на постоянное место жительства сотни тысяч немцев. Кроме этого, Германию облюбовали и обжили народы других национальностей, бывшего СССР, включая русских, армян, украинцев. До великого переселения немцев на этническую родину в 90-е годы из стран СНГ Германия уже давно была освоена и заселена несколькими миллионами турок, которые нашли здесь себе занятие. Они соглашались выполнять любую неквалифицированную работу, лишь бы за нее хозяин платил им деньги, тогда как немцы браться за такой труд считали для себя неприличным. Поэтому турки, арабы, иммигранты из других стран для многих работодателей были более предпочтительными работниками, чем сами немцы. В условиях острой конкуренции Герману Шварцу не удавалось проявить себя так, чтобы оставаться довольным собой. Если родители могли жить припеваючи на две пенсии, которые им установило правительство, то ему самому вместе с женой Эллой, чтобы иметь средства для существования, нужно было трудиться в поте лица. Рай, куда его уговаривали переехать и куда он так стремился, оказался мифом. В Германии, как и в других странах, имелась масса своих неразрешенных проблем. И одной из главных, местной, были напряженные отношения между самими немцами, западными, восточными и переселенцами. В происходящих экономических потрясениях в том или ином регионе страны многие из пострадавших начинали искать и находить виновных, врагов, кого угодно, лишь бы не себя. В связи с приездом Стокоза к нему в гости, Герман Шварц надеялся хоть как-то поправить свое материальное положение. Поэтому друга детства он встречал как почетного гостя в аэропорту и привез его на такси домой, где Элла приготовила для них ужин. На этот торжественный вечер они не стали приглашать своих родителей, хотя понимали, что встреча со Стокозом доставила бы им большое удовольствие. Но экономия средств заставила супругов Шварц воздержаться от такого внимания к родителям. Русское гостеприимство, хлебосольство и хождение в гости без приглашения были не приняты в Германии, и от таких привычек реальная жизнь заставляла их отвыкать. После ужина распитие спиртного, взаимного обмена интересующей другую сторону информации, Герман посчитал для себя возможным перейти к деловому разговору со Стокозом. «Ты как, Сережа, смотришь на то, чтобы закупить у нас десяток вагонов продуктов питания? У себя там запросто продашь их с приличным наваром. Достать для тебя товар беру на себя. Хочешь?» Опять, как в тот раз с просроченным сроком годности, улыбнувшись, поинтересовался Сергей. «Не выбрасывать же добро на помойку. Пусть лучше люди покушают», — цинично пошутил Шварц. «Ты, Герман, отстаешь от жизни. Такой номер можно было провернуть несколько лет тому назад. Теперь это уже не пройдет». «Почему?» «Сейчас у нас люди поумнели. Далеко не на всякий товар с красивой иностранной этикеткой или фирменным знаком бросаются, сломя голову. Кроме этого, не забудь, что и на таможне заменили дураков умными головами». «Понимаю. Но если я не ошибаюсь, новые чиновники берут взятки не хуже прежних дураков. Разве они не могут за определенную плату чего-то не увидеть и спокойно пропустить наш бракованный товар?» «Могут. В этой части ты прав. Белые воротнички готовы отправить весь свой народ на тот свет, чтобы только обогатиться. Но этим прожорливым акулам придется столько бабок отстегнуть, что нам с тобой никакого навара от операции не останется». «Какая же у них теперь такса? Теперь там сидят виртуозы-профессионалы. Все видят, все понимают. Чем хуже и некачественнее товар, тем выше такса. Всю ту прибыль, что мы с тобой запланируем получить от операции, они постараются проглотить сами. А я так надеялся на твою помощь. Да, видимо, действительно от операции с некачественными продуктами придется отказаться. Если найдешь что-нибудь более путевое, и будет понт мне проворачивать его, звони, я обязательно тебя поддержу», — заверил друга Стакос. Герман Шварц ничего не сказал ему, только глубоко вздохнул, давая понять, что нового, более оригинального предложения у него сейчас нет. «Что, плохо с финансами?» «Не так уж, чтобы очень, но не совсем так, как хотелось», — ответил ему шуткой Шварц. «Не жалеешь, что поспешил сюда с отъездом?» Видя унылый вид товарища, поинтересовался Стакоз. «Пока торчу на распутье. Между прочим, наш общий друг Фридрих вернулся назад в Россию. Я знаю. Я его взял в свою компанию «Уникум». Неплохие бабки зарабатывает. И это мне известно. Мы с ним переписываемся», лишаясь такого возможности удивлять себя новостями, сообщил Шварц. «Сейчас таких немцев, как Фридрих, у нас навалом. Понюхали, почем фунт лиха на Западе, и возвратились домой. Ваша Россия стала для многих иностранцев новым клондайком. Не только немцы. Целые толпы иностранцев устремились к вам. Надеются найти там для себя золотую жилу. Ты-то хоть в ней нашел свой кусок презренного металла?» «Думаю, что да». «Тебя дома не рэкетируют?» «Пытались, но я откупился от опеки этой братвы». «Так тебе удалось найти с ними общий язык?» «Убедительно донес до ума одного авторитета, что если он вздумает доить меня, то я буду вынужден воспользоваться услугами киллера и ликвидирую его». «Если есть бабки, то для исполнения такого заказа всегда можно найти специалиста», — заметил Шварц. «Конечно», — не задумываясь над таким очевидным утверждением, согласился Стакоз. «Если тебе когда-либо придется пользоваться услугами наемника, то я бы тебе советовал к помощи своих не обращаться», — сказал Шварц. «Почему ты так считаешь? Иначе потом тебе труднее будет прятать концы в воду». «Несколько раз приходилось пользоваться услугами своих, и, слава богу, все отлично проносило. Тебе просто везло». «Но стоит ли и дальше так рисковать?» «Допустим, я тебя послушаю. А мне вдруг понадобится помощь киллера. Что ты можешь предложить мне взамен? Есть тут у меня на примете хороший снайпер из бывших переселенцев из России. Охотно согласится выполнить твой заказ. Сам понимаешь, за удовлетворяющую его плату». «Толковая у тебя идея. Возьму ее себе на вооружение. Только оружие ему для работы тебе придется подыскивать там, у себя на месте». «Приобретение любого нарезного оружия у нас в стране сейчас никаких проблем нет. Только ты поговори со своим другом заранее, чтобы я знал, могу ли рассчитывать на него в будущем или нет. Хоть сейчас могу с ним связаться и обговорить все условия. Ну, в такой спешке нет никакой необходимости». «Платить ему за услуги сам будешь или через меня?» Надеясь тоже поживиться за чужой счет, поинтересовался Шварц. Стакоз сразу понял, что имел в виду друг детства, задавая такой вопрос. Очень не хотелось встречаться лишний раз с убийцей, ловиться на его крючок, а поэтому Стакоз, все взвесив, сообщил Герману. «Через тебя все делать мне будет удобнее». «Я тоже так считаю, но тогда тебе придется оплатить мой риск». «Оплачу», — заверил его Стакоз. Наговорившись вдоволь с Германом, Сергей отказался от просмотра видеофильма, так как все имевшиеся у товарищей фильмы были только на немецком языке и не дублировались ни на русский, ни на английский. На другой день Стакоз с самолетом возвратился к себе домой в Россию.